Это безобразие заставило Артемия Петровича отвратиться. «Что, барин, вот ваша хваленая красота!» Брезгливо вскинул он взоры на нее, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему свое безобразие. И когда она это исполнила, посмотрел на нее с жалостью, глубоко задумался с минуту и, наконец, сказал: «Мне твоя красота не нужна, Мариула, а нужна твоя верность, твой ум. Я уж раз докладывала вам. Рада вам служить, добрый господин», — отвечала цыганка живым участием. Тут Волынский признался, что он любит княжну Лилимика и что она к нему неравнодушна. Щека цыганки загорелась. «Что ж далее?» — спросила она с нетерпением. «Вот видишь, я писал к ней. Ответ ее готов. Но ей не через кого переслать его. Ты должна сходить во дворец и получить записочку». «С радостью!» — отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле. И дрожащий голос ее, и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли ее душевному беспокойству. Мысль, что мать сама, но она это делала для блага своей дочери. Может статься, Артемий Петрович хочет только погубить Марию Рицу. Поверенная их тайн, она будет иметь возможность ее спасти. «Только с условием», — примолвила она умоляющим голосом, «буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством. Да смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастную бедную девушку. Говорят, я уж успела выведать, сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери, с чужой стороны. Не доведи ее до погибели. Побойся Бога, женись на ней». «Хо, да с какими же ты причудами! Это дело свахи и попа. А что ж я, как не сваха? Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу. Бог зато и наказал меня. Мы хоть и цыгане, а знаем Бога. Пора мне жить честно. Коли не примешь моего условия», — прибавила она с твердостью и жаром, — «я и дел никаких начинать не стану. Что ж, женишься?» «Уж, конечно. Для чего бы иначе-то?» «Поклянись!» «Как же ты неотвязно требуешь!» «Странно. Однако ж, пожалуй, клянусь. Всемогущим Богом! Слышишь?» Голос Мариулы был грозен. Одинокий глаз ее страшно сверкал. В душе Волынского совесть невольно забила тревогу. «Уж, конечно!» — сказал он, смутясь. «Если только позволят». «Кто ж?» «Например, государыня». «О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят! Помни, Господь карает тех, кто приступает к клятву». Волынский старался усмехнуться. «Право, ты, Мариула, годишься в проповедники. Побоишься суда небесного, так начнешь говорить и проповеди. Теперь мы условились. Ты будешь иметь пригожую жонку. Сиротка найдет себе доброго, знатного, богатого мужа. А я буду с Фатой. Не забудь же Фату за первый поцелуй. И душа моя не даст ответа Богу, что погубила мою красавицу. Хоть и не видывала ее, но люблю-таки, сама не знаю почему. Может статься потому, что сама была в такой беде, как она. И меня погубил когда-то такой же красивый барин, как и ты». Мариула утерла навернувшиеся на глаза слезы. «Когда-нибудь я тебе это расскажу. Но я не плакать пришла, а дело делать. Жду твоего наказа». Позван был араб и получил наставление провести цыганку во дворец княжне Лилимика. При наказе Мариуле, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету –